Глава 20. Соломон. Павел Сергеевич, увы, ничем пока не порадовал, приходил совсем по другому вопросу. О мужчине, про которого я просил навести справки, не было никакой информации. Вероятнее всего, в люди он все же не выбился, или вовсе был мертв, раз поиски застопорились. Но я попросил копать до победного, а там разберемся. К концу дня я вспомнил о Свете, что обещал ей вчера встретиться и поужинать, дабы объяснить, откуда взялись девочки и как долго будут жить вместе со мной. Заодно попрошу вернуть ключи от квартиры, чтобы подобной сцены больше не повторилось. Точку в наших отношениях ставить было глупо, там вообще какие-то знаки препинания были лишними. Мы давно были вместе, и меня все устраивало в этих отношениях, физическое влечение и ничего более. Света никогда не настаивала на том, чтобы стать для меня чем-то большим, и наши встречи сводились до уровня постельных несколько раз в неделю. А ее вчерашняя выходка сильно меня расстроила. Нет, Света не была плохой девушкой, она приличная, работящая и добрая. Это я в последнее время забыл обо всем на свете, сконцентрировав все внимание на девочках, что жили в моем доме. Мчался к ним домой при первой же возможности. А Света виновата лишь в том, что пришла ко мне посреди ночи, желая взять с поличным, чтобы вывести на чистую воду и уличить в обмане и предательстве. И тем самым окончательно убила мое доверие и какие-либо зачатки чувств. Припарковав автомобиль у роскошного ресторана, где мы когда-то впервые оказались на свидании, а потом перебрались в гостиничный номер в здании через дорогу, я вошел в красивое фойе. Прошел в зал и занял место за столом. Подозвал официанта и заказал воды. Решил для начала дождаться Свету, чтобы сделать заказ. Хотя и наперед знал, что она выберет. Хорошо изучил ее за время наших встреч. Она любила итальянскую кухню, обожала спагетти и лазанью. Но была, как и большинство современных девушек, повернута на фитнесе и здоровом образе жизни. Ела исключительно какую-то зеленую траву и белок. И, кажется, пила протеин. Я видел большие круглые баночки с порошком у нее дома. Часто подшучивал, что бодибилдера в постели видеть желал в последнюю очередь. Хотя Света и не была на него похожа. Выглядела сочной, упругой, округлой в нужных местах. Не девушка, загляденье. Но меня по-прежнему влекло в другую сторону. И мысли были сейчас отнюдь не здесь, не в ресторане, а дома. «Игорь!» Светлана просияла, увидев меня, чмокнула в щеку и уселась напротив. «Извини, я немного опоздала, повсюду пробки». Света – успешная бизнес-леди. Кажется, так сейчас модно это называть. У нее под крылом вполне неплохо обосновались два модных бутика одежды. Со вторым я немного ей помог. Она ничего не знала о моей трагедии и о Наташе с Асей. Или делала вид, что не знала, а сама через общих друзей наверняка все уже выяснила. Но ни разу, ни словом, ни намеком не дала понять, что ей об этом известно. И ей же лучше. Я не любил говорить на эту тему. Ни с кем. Даже думать иной раз самому себе запрещал. Да ничего, я тяжело вздохнул. Вчерашняя сцена заставила меня о многом задуматься. В частности, о том, что наши отношения больше не приносили мне былой радости. Я осознал это не вчера и даже не месяц назад, а несколько раньше. Но долгое время Света полностью устраивала, как любовница, как собеседница и даже как спутница по жизни. Да, сердце не замирало от нежности и любви, как к Наташе. Но ведь это и не главное. Хотя теперь, кажется, понимал, что рядом с ней вполне бы мог походить на живого мертвеца. «Как девочки?» – аккуратно спросила Света, поднимая глаза от меню. «Нормально», – отозвался без энтузиазма и снова вспомнил о бане. А вот эти две девочки заставляли оживать сердце, будто утренние лучи солнца воскрешали внутри теплую надежду, даже не знаю на что, что глубокая темная ночь в моей жизни закончилась. Их присутствие согревало меня и мое холодное сердце. Рядом с ними я чувствовал себя легко и хорошо. Эгоистично, наверное, было с моей стороны держать их рядом. Но иначе я просто не мог. И держал не только из-за себя. Москва совсем другой город. Это не маленький поселок, где все знали друг о друге. Я просто-напросто боялся за них, что их могли обидеть. На их долю и так выпало немало разных бед. «Прости меня за вчерашнее». Я не знаю, что на меня нашло. Я бы хотела с ними познакомиться поближе, если они так много для тебя значат». Света искренне улыбнулась и смущенно опустила глаза. «Ты серьезно хочешь, чтобы они стали частью нашей жизни?» Это слово «нашей» сильно резануло мой слух. Так далеко, а именно в нашей жизни со Светой, я точно не загадывал. Я давно жил одним днем, уже много лет, и менять ничего не собирался. Да, в моей жизни сейчас был сложный этап, я взял ответственность за двух посторонних людей, которых уже таковыми не считал. Но если Свету не пугали такие изменения, то почему я должен был этого бояться? Я хочу им помочь. Девочки остались одни и жили в ужасных условиях, у них никого нет, и если бы я не вмешался, их бы разлучили. «Игорь?» – Света смущенно улыбнулась. «Я не думала, что ты такой». «Какой?» – я скривил лицо, окидывая свою спутницу хмурым взглядом. «Ты, оказывается, любишь детей?» «Да, особенно одну маленькую девочку, и уже привык по утрам к топоту ее маленьких ног по квартире, к объятиям на моей шее, приятному тонкому голоску. Не уверен, что теперь вот так просто смогу отвыкнуть. А если Аня уйдет, то это будет для меня удар и новая порция боли. Однозначно, впоследствии нам придется расстаться, и это будет весьма болезненный момент. Аня в чем-то была права, но и я был прав не меньше. Я был старше, я умел хорошо себя контролировать. Я вроде как состоял в отношениях со Светой, а Аня была намного младше меня. Она напрасно переживала за свою благодетель. Ни Машу, ни Аню я в обиду никому не дам, даже себе. Бывают исключения из правил. Но теперь ты знаешь причину, по которой я не могу встречаться с тобой по ранее оговоренному графику. Девочкам тоже требуется внимание. А мне нужно, помимо прочего, уделять время работе и отдыху. Света пожала плечами. «Уверена, у тебя получится в итоге совместить эти две части своей жизни. Я бы могла помочь тебе. Со старшей, наверное, мы могли бы даже стать подругами. Сколько ей лет? Ты говорил, что она еще совсем маленькая?» «Ане 19». Глаза Светы округлились, и она замерла, переменилась в лице и побледнела. «Ребенок?» – протянула она, скривив губы в усмешке. «Я ожидал нечто подобное». «Она умственно отсталая?» Света принялась строить догадки. «Нет, что за глупости?» Я почувствовал, как заурчало в желудке. Я не ел почти весь день и, подозвав официанта, сделал заказ. «А вторая девочка? Надеюсь, они не близнецы?» Шутка была не очень удачная, но я понял, в какую сторону клонила Света. «Нет, Маше всего 5 лет. Скоро будет 6. И Аня заменила ей мать и отца. Девочки жили в ужасных условиях. Я сделал на последних словах акцент. Если хочешь, то как-нибудь можем все вместе куда-нибудь сходить. Ты с ними пообщаешься и поймешь, что это два светлых человечка». Я почти не привирал. Обе белокожие с длинными светлыми волосами. Два прекрасных ангела. «Да», – неуверенно отозвалась Света, – «это замечательная идея». «Ну вот и хорошо. Но ключи от дома все же придется вернуть. Я не уверен, что готов к новым подобным неприятным эпизодам. Девочки и так пережили кучу всего плохого. Я их забрал, чтобы дать им другую, более спокойную и лучшую жизнь». «Но разве мы не будем жить все вместе, или...» «Нет», – я серьезно глядел в каменное лицо Светы. «В наших отношениях все по-прежнему. Я взял тайм-аут еще до отъезда. Кроме общения и общих встреч с девочками, ничего более предложить пока не могу». «Что ты хочешь этим сказать?» «Ничего». Я пожал плечами и протянул руку, чтобы Света вернула ключи. «Все то же. Мне нужно время, чтобы побыть одному». «Одному?» – Света скривила лицо. «Но ты живешь не один». «Одному» – значит определиться со своими мыслями и чувствами. Я никого рядом с собой не держу. «Хорошо», – шумно выдохнула Света, потянулась к сумочке и достала связку ключей. Положила передо мной. «Я подожду и не тороплю тебя ни с какими решениями». И снова опустила глаза в меню. На этом наш разговор о девочках и отношениях был завершен. Мы поужинали, общаясь на отстраненные темы, а затем попрощались, и каждый направился к своему автомобилю. Несколько минут я сидел в салоне и прислушивался к своим ощущениям. Очень хотел отправиться домой, к Ане и Маше. Смотрел на дорогу, как уехала машина Светы, и понял, что ничего к ней давно не чувствовал. Привычка, дружба, комфорт. Но когда думал о ней, даже не трепыхалось ничего внутри. Хотелось догнать ее, остановить, посмотреть в глаза или прижаться губами к ее рту, чтобы уловить хоть какие-то чувства нежности, хоть что-то, чтобы заставило меня не думать об Ане и не представлять, какие ее губы на вкус. Дождь барабанил по стеклам, и тоненькими струйками вода стекала на капот автомобиля. Я опустил голову на руки, что держали руль, и сидел так какое-то время в полной тишине. Наверное, бессонная ночь давала о себе знать, глаза слипались сами собой. Включив зажигание, я отправился домой. Девочки, наверное, уже заждались. Я весь день мечтал увидеть обеих. Когда осознал это и то, что нравилась мне Аня, и жить как-то стало легче. Походило на открытое издевательство, но это была приятная сладкая боль. Смотреть на нее, наблюдать за тем, как она смешно морщила аккуратный носик, когда не все получалось с компьютером или, например, с поведением Маши. А когда она сердилась, ее глаза вспыхивали огнем и были красноречивее интонации голоса. Я уже научился распознавать, в каком настроении пребывали девочки, видел переживания Ани и просто упивался каждой проведенной минутой, срастался с ними в единое целое и хотел уберечь от всего мира. Но, наверное, нужно было уберегать в первую очередь от себя.